Глава вторая. К моей великой радости от шалости Мурки на этот раз никто не пострадал. Почти. Один не в меру выпивший господин от неожиданности сел в сугроб и начал яростно креститься, когда из-за дерева, с которым он обнимался, в силу своего нетрезвого состояния, вылетело нечто розовое и с широкой улыбкой во все клыки проникновенно так сообщило. «Приветик!» «А пьянствовать нехорошо!» Подозреваю, мужик решил, что к нему пришла белочка. В виде кошечки. Но так как фамильяра, узрев спешащую на шум меня, быстро ретировалась с места преступления, мне без особых проблем удалось убедить бедолагу, что розовая летающая тварь из преисподней. Его слова не мои. Ему просто почудилось. Признаться, обидно стало за хулиганку. Может, Мурмизуля и розовая, но точно ведь не тварь из преисподней. Всего лишь фамильяра. Зверь редкий и полезный, в отличие от демонов всех мастей. Пометавшись между мстительным порывом навесить на пьяницу заклинание кривых ног, чтобы спотыкался до самого дома, или отпустить с миром, я выбрала второе. Этому болезненному и так досталось. Наверняка теперь розовое чудище будет в кошмарных снах являться, напоминая о вреде пьянства. Пройдя через соседний двор и площадку, на которой хозяева выгуливали своих питомцев, мы с Мурмизулей заскочили на подножку отъезжающего трамвая под негромкий звон колокольчика. После моих возмущений ее поведением, фамильяра согласилась, что ночью шалить действительно не следует, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. А вовсе не потому, что можно довести до сердечного приступа ни в чем не повинных прохожих. Так или иначе, но чудо-юдо мое неуправляемое заметно притихло и даже обернулось обычной черной кошкой. Все с той же целью – не привлекать внимания. Правда, народ от нас шарахаться стал еще больше из-за примет, с черными котами связанных. С другой стороны, пусть шарахаются. Соглядатые нам с Муркой сегодня не нужны. Марьяна зашла в трамвай через 5 остановок, так что встретились мы с подругой не на пустыре, как договаривались, а раньше, что несказанно обрадовало обеих. И только фамильяра презрительно фыркала, никак не комментируя наши бурные восклицания. Мурмизулия, сменив облик, продолжала строить из себя бессловесное животное, гордо восседавшее у окна и время от времени пытавшееся поймать проплывающие за стеклом огоньки. Актриса! Ночной город, полный фонарей, сияющих витрин, расположенных на первых этажах зданий, и фигурной подсветки фасадов выглядел сказочно. В провинции, откуда я родом, ночью было темно и уныло, разве что на торговой площади огоньки горели, да у кабаков вывески забавно светились. «Значит, гадаем сегодня на суженого!» Не столько уточнила, сколько констатировала подруга, устраиваясь рядом со мной на сидении. Глаза у нее искрились азартом, настрой был явно боевой. Едва я заикнулась о своем предположении, как Марьяна охотно его приняла, пообещав под благовидным предлогом улизнуть из дома. «Потираю ручки в предвкушении!» — весело улыбнулась она. Ведьмичка была румяной и высокой черноволосой красавицей, в отличие от худощавой, мелкой и бледнолицей меня. Фигуристая, энергичная, яркая, по Марьяне вздыхали многие парни с нашего факультета, а девчонки мечтали с ней дружить. И никак не могли понять, почему эта честь выпала именно мне. Сошлись мы с Марьяшей на почве любви к экспериментальным зельям и разным мелким авантюрам. Так с первого курса все и делали сообща. Почти все. Учитывая невозможность делить комнату из-за завещания моего дядюшки и запрета ее родителей, считавших, что дочь должна находиться под их постоянным присмотром, а не жить непонятно где и не приведи боги непонятно с кем. Наивные. Из родного дома ведьмочка ловко скользала в любое время суток, но так виртуозно маскировала свое присутствие, что семья до сих пор свято верила в ее послушание. Сокурсницы поговаривали, что на моем фоне красавица Марьяна выглядит еще эффектней, потому и назначила своей лучшей подругой серую мышь. Но я не обращала на их глупые сплетни внимания. Зависть – плохая черта. А девчонки откровенно мне завидовали. «Тебе погадаем на суженого». «А мне на того, кто подарки каждый год присылает с курьером из мага-доставки», повторила я план, который уже озвучила ей вкратце по магосвязи. «В прошлый раз на твоего Деда Мороза уже гадали», припомнила ведьмочка. «Не вышло ни шиша!» заявила она, лихо вернув свою фразу про старичное выражение, подцепленное на наших студенческих просторах. Там и не такое можно было услышать. А некоторые особо выразительные обороты рука сама тянулась записать. Не для того, чтобы использовать. Просто на память. Услышь, Марьяну сейчас родители, точно под домашний арест посадили бы. Но они, слава святой деве, ее не слышали. «На сей раз все получится», — заверила я. «Мурочка обещала». «Ах, Мурочка!» Одарив взглядом спину фамильяры, делавшей вид, что она очень занята созерцанием ночных улиц. «Уже что-то получила от своего дракона?» — полюбопытствовала подруга, разматывая шикарный шарф с вплетенным в узор оберегом. «Дорогущая вещь ручной работы. Впрочем, ее семья себе и не такое позволить может. Марьяна — младшая дочь богатого купца, который очень гордится своей магически одаренной кровиночкой и не скупится на все ее хотелки. Нет, я качнула головой, разметав по плечам русые волосы, напоминавшие мне в такие моменты солому. Надо было в косу их собирать. Но мы так торопились!» Наскоро переплетая непослушные пряди, я бросила укоризненный взгляд на кису. Та демонстративно зевнула. Потом подмигнула мне и вновь уставилась на пейзаж за окном. Чем дальше мы отъезжали от центра города, тем меньше огней было на улицах. Обычно подарки от него приносят в канун Нового года. Впереди еще целая неделя. «Мало ли!» – пожала плечами подруга, которая мою идею с драконом не разделяла. Но, потрунивая надо мной, в шутку называла загадочного дарителя то Дедом Морозом, то драконом, а то и суженым ряженым. Почему-то в последнее время ведьмочка не сомневалась, что этот человек-загадка – моя судьба. Я же старалась не торопиться с выводами, хотя убежденность подруги постепенно передавалась и мне. Или дело было не в ней, а в ожидании чуда? Новогодняя ночь – ведь самое романтическое и сказочное время в году. Все девчонки в этот день мечтают о любви. Даже те, кто зарекался посвятить себя в ближайшие годы учебе, а не делам амурным. «Вдруг твой покровитель решит пораньше активироваться?» Продолжала рассуждать Марьяна. Его подарки всегда были кстати. Сапожки зимние и шубку на первом курсе прислал перед тем, как суровые морозы ударили. А в прошлом году браслет с оберегом подарил, который тебя во время взрыва в лаборатории спас. Вот и сейчас. У нас бал на носу. А ты до сих пор без сногсшибательного платья!» Воскликнула она, привлекая внимание и без того косившихся на нас людей. Оно и понятно, ночь на дворе, а две шумные ведьмы с черной кошкой в комплекте на окраину города путь держат. Явно же не к добру. «Есть у меня платье!» Вспыхнула я, мысленно перебирая гардероб. Наряды там действительно были. Спасибо доходам от зелий и моему образу жизни, довольно экономному, не считая затрат на вкусняшки для соавтора этих самых зелий. Но вот именно сногсшибательное... Увы. Да и кого мне с ног сшибать своим внешним видом? Разве что Вальдемара Сигизмундовича. Но его, боюсь, никакое платье не проймет. Кремень, а не мужик. За ним девицы посимпатичнее меня бегали. А толку? Есть да не то, отмахнулась Марьяна, которая за месяц до бала озадачилась этим, без сомнения, важным вопросом. Даже предлагала по модным салонам прогуляться и денег мне на покупки одолжить, но я упорно отнекивалась. Не люблю в долги влезать, без крайней необходимости. А платье, пусть даже сногсшибательное, это ведь роскошь. А не то, без чего жить нельзя. Не стану лукавить. Конечно же, мне хотелось выглядеть роскошно на зимнем балу. И я даже надеялась потанцевать там с любимчиком студенток, господином фон Герцем. Но сначала надо было сдать все зачеты и выяснить личность тайного дарителя. Чего, если честно, мне хотелось больше, чем сногсшибательный наряд. Что новый преподаватель и таинственный поклонник – одно лицо? Нет-нет, да и появлялось, подталкивая меня к решительным действиям. И я сейчас не про охоту на граф, если что, а всего лишь про неиспробованный вариант гаданий. «Марьяш», – улыбнулась я подруге, – «давай сосредоточимся на ритуале, а на обратном пути обсудим платье. Я тебе парочку показывала». «Да-да», – перебила ведьмочка, – «помню я их, они не бальные», – заявила она упрямо. Еще и ногой в красном сапожке притопнула, вызвав неодобрение обернувшейся Мурке. Решили же не привлекать к себе внимания, а сами... «Зато универсальные!» – парировала я, защищая гардероб. «Можно и на званый ужин надеть, и на экзамен, и в церковь. А переделать эти платья под карнавальные не так сложно. Было бы время и желание. И идеи. Нарушила обет молчания фамильяра. Но тут же вспомнила, что она в образе, и выразительно мяукнула. Весомо так. «Ох, и упрямый же ты, Стаська!» — махнула рукой Марьяна. «Поверь моему ведьминскому чутью, на этом балу ты должна стать королевой!» «Шутишь?» — я рассмеялась, прекрасно зная, что королевой изберут ее, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Хотя, возможно, и Велену с третьего курса артефактов. Оно в последнее время стремительно набирает популярность. Красотой ее природа не обделила. С талантом и знатным происхождением тоже повезло. Фамилия, правда, подкачала. Курочкина. И все, кто хотел поддеть, называли ее либо курицей, либо цыпой. Однако фамилией своей девушка гордилась, ибо была не простолюдинкой, как я, а представительницей уважаемого дворянского рода. Поэтому на шутников Велена смотрела свысока, игнорируя их глупые выпадки. Так что серьезная конкурентка у Марьяны действительно была. И это точно не я. «Слово ведьмы! Ты должна быть королевой!» Серьезно ответила подруга. «Мне сон приснился. Вещей! Не хотела тебе говорить, чтобы сюрприз не портить. Но тебя же по-другому не убедишь!» Если бы не это ее слово «ведьмы», я могла решить, что Марьяна все выдумала, желая добиться нужного ей результата. Но с такими заявлениями не шутит. Значит, волшебный сон действительно был. И что в нем? Заинтересовались мы с фамильярой, которая повернула к нам ушки, чтобы лучше слышать. «Суженый твой!» — припечатала подруга. «Точно мой? Слово ведьмы!» — повторила она, перейдя на заговорщический шепот. Хотя кондуктор и малочисленные пассажиры ночного трамвая находились от нас на приличном расстоянии. «Счастливая ты, Стаська! Через несколько дней судьбу свою встретишь!» «Ну или, наконец, узнаешь его в лицо!» — подмигнула она мне. «И какой он?» — спросила я тоже шепотом. «Суженый!» Любопытство жгло пальцы, и я принялась теребить многострадальный шарф, обычный, без дорогостоящих оберегов, но связанный любимой бабушкой. «Этого я, к сожалению, не знаю», — разочаровала меня ведьмочка, хотя и силилась рассмотреть. Высокий, широкоплечий, в тени паршивец спрятался, беззлобно обласкала на моего будущего мужа. «Но искал он на балу именно тебя», — заверила жаром. «И я точно знала, что он тот самый, предназначенный тебе звездами!» — добавила с горящими глазами подруга. Романтические истории — ее слабость. Одно время Марьяна даже подумывала перевестись на факультет любовной магии. Но потом решила, что лучше быть по профессии зельеваром. Ибо это, по ее мнению, престижнее. А сватовством она будет заниматься для души. Широкоплечий, значит, в тенях? Не густо. Среди тех, кого я примеряла на роль тайного поклонника, все сплошь такие. Да из чего я вдруг решила, что Дед Мороз и мужчина, посланный мне судьбой, это один и тот же драко... человек, то есть. Может, даритель какой-нибудь щупленький старичок, решивший порадовать бедную студентку редкими, но очень нужными подарками. Или и вовсе женщина. Некая сердобольная бабушка, к примеру. А я глупая размечталась. Нафантазировала себе целого дракона. На пустыре. То, что все идет не по плану, мы поняли далеко не сразу. Еще бы. План-то Муркин, а не наш. Сначала, охотно поддавшись на уговоры фамильяры, предложившей необычный, но очень эффективный способ гаданий, с шутками и прибаутками, без них на безлюдной окраине никак, ибо страшно. Искали хворост для костра. Ну или то, что можно было использовать вместо него. Нашли, несмотря на сугробы. Немного, конечно, да и сухости деревяшки были сомнительной. Но для студенток маг-академии, прошедших курс горючих заклинаний, у госпожи Блумергон это не проблема. Заодно и потренировались, огонь разжигая. Чем не польза? От костра на темном пустыре стало и теплее, и светлее, и даже веселее. Хотя... может, мы с Марьяшей просто куражились, предвкушая незабываемое приключение. И оно действительно таковым оказалось. Век не забуду. За костром последовало торжественное зачаровывание камешков, заточенных под удержание заклинаний сроком от 3 часов до 30 лет. У каждой уважающей себя ведьмы был стратегический запас таких заготовок. Мы не исключение. Естественно, в нашем случае болванки отличались недорогой ценой и, как следствие, магической недолговечностью. Но для ритуала и нескольких минут обычно хватает. А тут запас аж на 3 часа. Впрочем, так долго наша рискованная авантюра не продлилась. Да-да, именно рисковая. Потому что, как выяснилось в процессе, чтобы пробить чужую магическую защиту, которую не берет ни одно из известных нам гаданий, Мурмизулия, свет браванная, чтоб ей сладости год не видать, решила использовать свои связи, о коих я ни сном, ни духом, загробным миром. Он же мир демонов, мир теней и преисподняя в одном футляре. И демоны, ясен пень, откликнулись, правда, не сразу. Первое время ничего толком не происходило. Костер горел, дровишки потрескивали, снежинки падали, добавляя нашим действиям новогодний флер. Оброшенные в огонь камни перемигивались разными цветами, сигнализируя об исправной работе заклинаний. Все казалось веселой игрой, взбудораживающей кровь перчинкой опасности. Демоны — это вам не хухры-мухры. И хотя фамильяра потому и настаивала на гаданиях до полуночи, чтобы потусторонние сущности не смогли пробраться в нашу реальность, мы с подругой все равно чуточку нервничали. Стояли с ней по обе стороны от пламени, согревая озябшие ладони, и с замиранием сердца ожидали явления в огненном зареве загаданных персонажей. Фамильяра же, расправив розовые крылья, парила над костром, бормоча слова призыва. Призывы демона, а не суженого ряженого. Хотя именно демон, связанный с заклинанием подчинения. Короче, рискованный план, да. Но до чего же увлекательный? Было страсть, как любопытно наблюдать за явлением бесформенной тесной кляксы в рыжем мареве портала. Подергавшись немного и возмущенно пошипев, проверяя крепость сковавших его заклинаний, черт, он же низший демон, смирился со своей участью. Тяжело вздохнув, он начал меняться, реагируя на мои вопросы о личности тайного дарителя. Вытянувшись в человеческий рост, возмужал, затем обзавелся руками, ногами и... неожиданно встал на четвереньки, издав утробный рык. В какой-то момент мне показалось, что низший демон трансформируется в дракона, подтверждая тем самым мою теорию. Это радовало и печалило одновременно. Ведь увидеть я хотела человеческое лицо, а не звериную морду. Но потом начало происходить нечто невероятное. И да, все еще увлекательное. Тень обернулась адской гончей с горящими глазищами, а за спиной ее вырос один силуэт. Высокая мужская фигура, широкоплечая. Повинуясь очередному приказу, чернота стала рассеиваться, приоткрывая завесу тайны. И подалась вперед, и я подалась вперед, сгорая от любопытства. Как вдруг костер заискрился, точно в него взрывчатых чар плеснули. Я шарахнулась, Марьяна тоже. И даже Мурмизулия инстинктивно взлетела повыше. Демонический хохот разнесся по округе. А жар, которым пахнуло от взбесившегося портала, начал казаться обжигающим. Мы с подругой быстро взяли себя в руки и принялись наскоро сплетать сдерживающее демонов заклинание. Авантюра, казавшаяся невинной шалостью, вышла из-под контроля и грозила... Додумать, чем все это могло аукнуться городу и нам, не получилось. Нас всех, включая фамильяру, подкинуло в воздух, перекувыркнуло пару раз и магическим пинком отбросило в ближайшие сугробы. Больно, черт возьми! После этого что-то громко хлопнуло, топнуло и... Смех резко оборвался, а костер потух, как и мир вокруг. Да, просто-таки апогей увлекательности. Очнулась я от того, что кто-то увлеченно вылизывает мне лицо. Воспоминания о жуткой гончей нахлынули валом. И, каюсь, струсила. Я решила и дальше разыгрывать обморок. «Бестужева! Суворова!» — рыкнул знакомый голос над ухом. «Чью раскатистую «Р» я узнаю где угодно». «Вот аж от кого не ожидал!» — укоризненно изрек господин фон Герц. «Ой-ой!» А он-то здесь откуда? Пустырь этот не самый хороший славой пользуется. Народ сюда редко захаживает. Или его сиятельство тоже решил рисковыми ритуалами на ночь глядя побаловаться. А кто тогда, позвольте узнать? Меня так вдохновенно облизывал. Приоткрыв глаза и узрев нависающую надо мной адскую гончую, я снова зажмурилась, решив на этот раз притвориться не спящей, а мертвой. Но мне, к сожалению, не позволили. Рывком подняв на ноги, меня ощутимо встряхнули. Потом быстро отряхнули и в завершение всего ехидно поинтересовались. «Надо полагать, вы столь оригинальным способом к моему завтрашнему зачету готовитесь, Анастасия!» Я мотнула головой, пряча пылающее от стыда лицо за шарфиком и растрепанными волосами. «Нет!» — продолжил допытываться преподаватель, стоя провокационно близко от меня. «Что же вы тогда тут, барышня, забыли?» Внезапно рявкнул Вальдемар Сигизмундович, растеряв обманчивую мягкость речей. «А вы?» — вырвалось у меня. «Собачку выгуливаю», — буркнул преподаватель. Он окинул меня хмурым взглядом и отправился помогать сидящей в соседнем сугробе Марьяне, которая выглядела не столько пострадавшей, сколько обалдевшей. Шутка ли дело? Нарваться на самого фон Герца. Да еще и после сомнительных гаданий. Едва граф отошел, я облегченно выдохнула. Все время, пока рядом топтался, дышала через раз, оглушенная биением собственного сердца. И что тому было причиной, желтоглазый оборотень или едва не закончившийся катастрофой ритуал, мне невдомек. «Ко мне, черт!» — скомандовал преподаватель, вероятно, собачке. Той самой, которую я с перепуга приняла за адскую гончую. Что, между прочим, неудивительно, учитывая ее цвет и габариты. Да и имечко подходящее. Черт он и есть черт! Пес, вильнув хвостом, бодро потрусил за хозяином. А я, спохватившись, принялась искать в снегу Мурку. Только бы ее в проклятый портал не затянуло! Только бы... Раздалось недовольное из сугроба, откуда высунулся длинный розовый хвост и приветливо мне помахал. Фух, не затянуло. Некоторое время спустя. Глупо было рассчитывать, что мы отделаемся легким испугом. Преподаватель, так вовремя появившийся на пустыре, не мог не заметить, что за кашу мы тут заварили. Надежда, что он сделает вид, будто ничего не видел, тоже не оправдалась. Едва мы пришли в себя после полного провала нашей сомнительной затеи, Валь, как за глаза называли Вальдемара Сигизмундовича в академии, принялся отчитывать нас за глупость, безответственность и за недостаточное знание его предмета, а именно раздела о магических тварях из преисподней, которых хлебом не корми, дай поймать на крючок наивную человеческую душу. Нам с Марьяной было так стыдно, что мы даже не оправдывались. Стояли, потупившись, и дружно краснели. Ладно бы темнота нас скрывала. Так нет. Его сиятельство накастовал в раздражении столько огней, что света от них было больше, чем от проклятого костра. И это при том, что он оборотень, обладающий отличным ночным зрением, в отличие от нас. «Чем вы только думали, глупые девчонки!» Прошипел преподаватель, переведя взгляд с меня на мою подругу и обратно. «Мало вам разрешенных ритуалов. Решили нервы себе пощекотать. Скоротав вечерок с демонами...» Мы синхронно вздохнули, но спорить не стали. Действительно ведь решили. И то, что заранее о сути ритуала не знали, вовсе не оправдание. Да и кто в такой ситуации спорит? Проще бурю переждать, чем подкинуть дровишек в ее костер. «Неудивительно, что вас чуть не поймали в ловушку. Если бы я не разрушил портал...» Он не договорил, а мы, перестав изображать провинившихся школьниц, уставились на оборотня. Выходит, он не только из сугробов нас вытащил, а и от страшной доли спас. Вот это да! «Что значит «в ловушку»? В какую еще ловушку? Как?» — занервничала Марьяна. «А так, госпожа Бестужева, дотянись до вас этот хитрый чертяка! Стали бы вы ему подчиняться так же? Так же, как хотели, чтобы он подчинялся вам?» «Вовсе нет!» Мурмизулия, которая все это время лежала, распластавшаяся на снегу, и изображала контуженную взрывом полуобручную страдалицу, шустро взлетела и, заслонив меня крыльями, принялась скороговоркой объяснять магу, как сильно он ошибается. Оказывается, все-то у нее было просчитано, используемые заклинания четко выверены, и низший демон, призванный в наш мир, абсолютно безобиден, особенно до полуночи. Фамильяра, активно жестикулируя, сыпала терминами и формулами, с жаром отстаивая свою точку зрения, а Вальдемар Сигизмундович с интересом слушал, скрестив на груди руки. Смоляные брови его сиятельства выразительно двигались. Пальцы мерно постукивали по плечу, а в глазах отражались золотые огоньки, парившие вокруг нас. Я невольно залюбовалась этим мужчиной, как иногда случалось на лекциях, и оттого, наверное, потеряла нить их разговора. Очнулась, обнаружив, что оба они, и Мурка, и преподаватель, вопросительно смотрят на нас с Марьяной, чего-то явно ожидая. Я растерянно моргнула, не зная, что сказать. А подруга, вспыхнув еще сильнее, воскликнула. «Ничего я не делала! Это не я!» Она говорила, терзая пальцами свою длинную косу, что могло означать лишь одно. «Врет! Кому, как не мне, знать ее привычки?» Если ведьмочка что-то утверждала с честными глазами, но при этом теребила свои роскошные волосы, значит, верить ей было нельзя. «Врет!» — озвучила мои мысли Мурмизулия, тоже за время их знакомства, успевшая хорошо изучить повадки Марьяны. «Признавайся уже, Маруся!» Ведьмочка от такого обращения поморщилась. Но душить мою фамильяру в присутствии графа не кинулась. Видимо, отложила это благое дело на потом. «Где накосячила? А главное, зачем?» «Случайно», — промямлила подруга, пряча руки в карманы шубки, чтобы они ее не выдавали. «По незнанию оплошала», — добавила она совсем тихо. «Я же заподозрила, что саботировала наше гадание Марьяша осознанно. Только господину фон Герцу она в этом ни за что не признается». «Случайно, значит?» — покачал головой Валь, отчего пряди вороного крыла упали на его смуглое лицо, погружая в тень прищуренные глаза, хищные, пытливые и почему-то хитрые. «Что ж, барышни, дабы впредь такие случайности не повторялись, сдадите мне, помимо зачета по магическим расам, еще и реферат по выходцам из преисподней с детальным описанием всех проблем, которые они могут доставить людям. Если же нет, я буду вынужден доложить ректору о ваших безрассудных экспериментах», — пригрозил он, глядя, как я кусаю от досады губы. «И да, со следующего семестра запишитесь на мой курс демонологии», — приказным тоном распорядился он. «Обе! А чтобы окончательно осознать, во что вы чуть не вляпались, предоставите мне еще и графическую схему сегодняшнего ритуала с проделанной работой над ошибками». «Завтра?» — выдавила я, чувствуя, что сейчас снова упаду в обморок, на сей раз от понимания, что даже с помощью Мурмизулии мне столько всего за ночь не подготовить. «До конца зачетной недели», — жалился оборотень. И мы с Марьяной дружно выдохнули. Думали, на этом разбор полетов закончится, и нас отпустят реферат писать. Но нет. Ответственный, не в пример нам, граф фон Герц лично довел нерадивых студенток до остановки и посадил на трамвай. А потом еще долго стоял и смотрел нам вслед, поглаживая по лобастой голове черта, глаза которого в полумраке мерцали так же, как у его хозяина, отчего я заподозрила в собачке преподавателя-фамильяра, который, как и моя Мурочка, мог принимать облик обычного животного. Думая о Вале и его питомце, я невольно вспомнила гадание, проанализировать результаты которого, учитывая последствия, было некогда. Что, если не все у нас пошло наперекосяк? И демон действительно пытался показать мне моего Деда Мороза, человека с собакой, прячущегося на виду. Вдруг это правда? Вальдемар Сигизмундович. И его приход на пустырь вызван не желанием раскрывать инкогнито, а вовсе не выгулом пса. Тогда понятно, почему он разрушил портал, не дав открыться всей правде. А Марьянка, интересно, что скрывает? Почему испортила ритуал? Ни в жизнь не поверю, что по неосторожности и незнанию. И почему подруга моя сейчас сидит, глядя в окно, и не произносит ни слова? Обычно же ее медом не корми, да и поболтать. А тут и поводов море. Один валь чего стоит. Обсуждать не переобсуждать. «Марьяш!» — тихо позвала я, потянув ее за рукав в пушистой шубке. «Да знаю я! Знаю, что дура!» Резко развернувшись ко мне, выплела девушка. «Я ведь не со зла, правда! Святой Девы, клянусь! Просто хотела их вычислить, понимаешь?» «Кого их?» — уточнила я, ничего пока не понимая. «Если суженных, так мы и так вроде бы этим занимались». «Их! Моего жениха и твоего дарителя! Чтобы можно было их потом найти, а не только посмотреть, как выглядят. Не хочу я сидеть и ждать, когда они сами пороги обивать начнут. Хочу поскорее встретиться». Потому камень поиска и зачаровала на привязку с капелькой приворота. Думала, гадание закончится, а ниточка незримая, нас связывающая, останется. Я замуж хочу за любимого, а не за того, кого папа мне сватает. Понимаешь? С обидой в голосе выпалила она и снова отвернулась, пряча блеснувшие в глазах слезы. Крык! Мы обе посмотрели на сдавленно крякнувшую фамильяру. «А раньше сказать не могла, идиотка безмозглая!» Возрилась на нее киса. «Сама ты безмозглая!» Огрызнулась ведьмочка, проглотив идиотку. «Не в моих правилах на жизнь жаловаться, ясно? Я заговор на вещий сон несколько ночей читала, чтобы своего единственного увидеть. А приснился Настасьин. И я очень за нее рада, но... мне моего тоже надо найти позарез, пока батюшка не перешел от слов к делу». «Марьян, что же ты молчала-то?» Сплеснула руками я, сочувствуя подруге. «Жаловаться она не любит, проблемы свои сама решает. А друзья для чего тогда? Как мою личную жизнь устраивать, так это ты первая. Хотя, учитывая дядино завещание, мне этот суженый ряженый нужен сейчас, как собаке пятая нога. Я всего-то хотела узнать, кто меня новогодними подарками балует, чтобы поблагодарить», — слукавила. Но ведьмочка не заметила. «А тебя замуж за нелюбимого выдать хотят. Кто он, кстати? Ты знаешь?» Подруга отмахнулась, морща точеный носик. «Это ужасно и нечестно по отношению к тебе. Родители не должны так поступать. Надо срочно что-то предпринять». «Но не правило же незнакомого ритуала для этого нарушать», — взвыла Мурмизулия, все еще обиженная на Марьяну. «Лучше папочке внушение магическое сделать, а не с демонами шутки шутить, пусть и с низшими», — резонно заключила она. На что ведьмочка лишь плечиком дернула, поджав губы. Похоже, замуж она все-таки хотела, только не за того, кого отец выбрал. «Неожиданно». Помнится, на первом курсе мы шутили, что свадьбу сыграем не раньше выпускного бала. А в идеале и вовсе, когда собственное дело откроем, чтобы не зависеть от благоверного и не позволять ему собой помыкать. А вот поди ж ты. 3 года минуло, и Марьянка готова демону в лоб приворотным камнем засветить, чтобы найти, наконец, того, кто предназначен ей звездами. Загадочная женская душа во всей красе. «Сделаешь ему внушение. Как же?» — проворчала подруга. «Батюшка мой далеко не глуп. Знает, что с ведьмой под одной крышей живет. Потому давно уже обзавелся амулетами, защищающими от всяких колдовских воздействий. Ай, да ладно. Разберусь как-нибудь. Вместе разберемся», — заверила я, обняв ее за плечи. «Подумаешь, будем теперь не только дракона моего неуловимого искать, но и ее настоящего суженого. Главное, мотивация у нас обеих железная. И Мурмизулия Броварная просто-таки кладезь интересных идей с не менее интересными связями. Один ритуал сорвался, так мы другой проведем. Без сучка и задоринки. А еще без Вальдемара Сигизмундовича и прочих демонов, чтобы все получилось как надо. Хм, а ведь пьяница, напуганный фамильярой, похоже, не так и далек был от истины, называя Мурку тварью из преисподней. Может, не сама она та тварь, но приятели среди чертей имеются. Вот ведь тихушница розовая. Откуда, интересно, у нее такой обширный круг знакомств? Надо полагать, оттуда же, откуда и рецепты зелий с заковыристыми формулами. Из прошлых жизней, на разговоры о которых у нас, увы, табу.